Глава 56. Курсы для Аль Пачино. Балашов, переполненный свежими впечатлениями о поездке, Голливуд в покое не оставил и при дальнейшей беседе. Чувство легкого облома кошачьими лапками заскребло мне душу. Подожду подходящего момента и выложу всю правду матку. Нельзя так мозг читательский нещадно насиловать. Ну, невозможно в Украине вести бизнес по-американски. По-белорусски, может быть. По-российски, да. Но не по типу фабрики грез США. Шеф вдохновленно начал вещать что-то об известных американских актерах. Мало кто знает, что Аль Пачино, обладающий Оскаром, награжденный всевозможными премиями и наградами в киноиндустрии, суперактер, которого режиссеры приглашают не только как мастера, но и как режиссера-постановщика, ходит на курсы актерского мастерства. Голливуд – это страна, где все постоянно учатся. Кто-то из голливудских звезд даже так и сказал. Голливуд – это школа денег. В Голливуде учатся все. Авторы знаменитых американских бестселлеров посещают писательские курсы. Сценаристы, написавшие сценарии к оскароносным фильмам и знаменитым сериалам, курсы сценаристов. Бизнесмены киноиндустрии идут учиться вести бизнес в киноиндустрии. Это постоянная учеба, необходимое условие стиля жизни Голливуда. Чтобы быть на высоте, нужно постоянно учиться на всевозможных курсах, тренингах, семинарах, мастер-классах, но не ради просто учебы, а ради улучшения себя как средства достижения успеха и денег. Многие из нас в ужасе от того, что школа на самом деле никогда не заканчивается. Сама жизнь является школой, только в ней не ставят оценок. Она просто оставляет за бортом успеха тех, кто не меняется и не встраивается в новую реальность. В Голливуде, в этом гигантском скоплении звезд и денег, невозможно почивать на лаврах. Здесь все бегут. При той концентрации идей, предложений и денег, которые существуют в мире голливудских грез, остановка равна смерти. Фильм «Венецианский купец», который длится 2 часа, не только стоил Аль Пачино огромных затрат сил на его съемки. Это прежде всего погружение в образ. Аль Пачино, чтобы сыграть этот шедевр Шекспира, на целый год изменил образ жизни. Он изучал творчество Шекспира, ходил на курсы актерского мастерства, связанные с постановкой пьес Шекспира. И целый год Аль Пачино вживался в роль скупого еврея, изучая образ жизни Венеции XVI века. Что едят, что пьют, обряды и обычаи, законодательство и систему правосудия, как одевались, о чем думали в то время венецианские купцы. И все это только с одной целью – чтобы передать всю палитру чувств и красоту той эпохи. Целый год на одну роль. Оскароносец Аль Пачино не позволяет себе не учиться и обретает новые знания, отталкиваясь от цели. В данном случае его целью являлась роль скупого еврея, обиженного несправедливостью того общества. Цель определяет место, а также где, у кого и чему надо учиться. Если ваша цель – деньги, учитесь у тех, кто ими обладает. Если вам нужен успех художника, учитесь у успешных художников. То же самое касается и успешных хирургов, и успешных актеров. Меня всегда умиляют тренинги, которые пытаются проводить люди, не достигшие собственного успеха. Мне кажется, вместе со знаниями они сеют и неверие в успех. Стиль жизни голливудских звезд в их феноменальном умении вживаться в образ, превращая свою собственную жизнь в жизнь персонажей. Сколько раз многие из вас, устраиваясь на работу, проталкивая нужный проект или идею, совершенствовали ее, изучали все, что с ней связано, безостановочно увеличивая объем информации, связанной с вашей идеей или проектом. Вживание в роль того, кем вы хотите быть в жизни, это прежде всего сбор информации, изучение всего, что связано с этим образом. Что вы знаете о фирме, куда вы идете устраиваться на работу? Что вы знаете о клиенте, которому продаете товар? А это все информация, информация и информация, которая по своей сути бесконечна. Никто в один день не сможет собрать и осмыслить всю информацию. Каждый следующий шаг будет открывать десятки новых возможностей. Среди актеров, сценаристов, режиссеров Голливуда огромное количество алкоголиков, наркоманов, неврастенников, психически нездоровых людей. Но всех их объединяет одно. Когда у них есть цель снимать кино, делать шедевр, они бросают все ради шедевра, посвящая всю свою жизнь без остатка в этот отрезок времени достижению цели. Сделать великолепный продукт, продвинуть свой сценарий, протолкнуть свою идею. Геннадий Викторович, давайте вернемся на нашу грешную землю к нашим баранам. Как, к примеру, получить инвестицию от человека с деньгами? Думать о том, что ему надо. Посмотреть на себя его глазами, потому что это он будет выбирать, ориентируясь на собственные желания. и на внешний вид, и на поведение того, кто предлагает проект. Максимальную цену за любой товар вы можете получить только тогда, когда в нем есть максимальная необходимость. Наивысшая цена предложения всегда должна быть установлена с учетом нужного времени и условий. Вы должны не только придумать нужный богатому человеку проект, вам придется изучить его распорядок дня, куда он ходит заниматься спортом, в каком ресторане ест, чем интересуется, узнать о нем максимально много. Миллионные контракты заключаются не в офисах, а за ланчем или чашкой кофе, на автомобильных гонках, курортах и прочих местах, где ходят люди с деньгами. Поэтому я говорю, если хотите получить инвестиции, будьте там, где тусуется, обедает, занимается спортом нужный вам человек. А само предложение нужно подготовить так, чтобы вы смогли его высказать максимум в течение 1 минуты короткими резанными фразами, производящими впечатление. Чтобы инвестор захотел слушать вас дальше, вам придется сделать ему лично убойное предложение. Бренд самого себя нужно постоянно развивать и совершенствовать. Не обязательно быть в Голливуде, можно иметь Голливуд в себе, взяв за основу этот головокружительный стиль жизни постоянного роста, понимание других людей и максимальной отдачи. Стиль жизни и бизнес Голливуда строятся на деньгах, то есть на максимальном изучении того, кому предлагаете и что предлагаете. Мыслить по-голливудски – это думать о себе как о средстве достижения успеха и денег, что требует постоянного совершенствования. И главное – постоянно думать, кому вы предлагаете себя, свой проект, свой сценарий, свою идею. Повторяю, не о себе любимом, это и так ясно, а о том, кому. Это означает знать, что он думает и что чувствует. Видя, какие при последних его словах неоднозначные мимические сигналы подает мое лицо, шеф спросил, в чем дело.